Тем временем мои люди распределяли будущих учеников по классам и садам, подбирали им подходящее жилье и занимались прочими организационными вопросами. В то время, как я решил лично провести экскурсию и показать детям, как у нас здесь обстоят дела, все же мало кто поверил, что такие школы могут существовать где-то в империи, да и вообще, в мире. Сначала новоприбывшие удивились тому, что внутри школы все ходят в единой форме. Явно не дешевые темно-зеленые мантии, дорогая удобная обувь. У всех на одежде и сумках нашивки с изображением герба рода Булатовых. Как я уже и говорил, обучение здесь совершенно бесплатно. Мы принимаем сирот, бездомных и требуем лишь усердия в учебе и верности, заключил я, показав несколько учебных классов и коридоры школы. Не, так не бывает, помотал головой один из старших воспитанников монастыря. Паренек лет 18, довольно высокий и крепкий, явно тренировался не только в лекарском искусстве, но и не забывал про свое тело. Правильно, сражаться должен уметь каждый. Не веришь? Окинул взглядом коридор и подозвал к себе первых попавшихся учеников. Сразу троих, они как раз стояли ближе других, и что-то обсуждали между собой. Ученики, назовитесь, откуда вы прибыли сюда? Я сирота из Северодвинска, сразу ответил первый. А моя мать работает здесь учителем, отозвался второй. А я из сопряженного мира, вы купили меня и моих родителей на рынке рабов, и... Так, малец, иди отсюда. Я подтолкнул особо разговорчивого иномерца и повернулся к остальным. Да уж, какое богатое воображение у этого мальчишки. Тот ничего не понял, но поспешил убраться подальше. Я же продолжил демонстративный опрос учеников. Так, расскажите, кто-нибудь ущемляет вас в зависимости от происхождения? Нет, господин, ко всем здесь относится одинаково хорошо, ответили они хором. Я провожу экскурсию для новеньких. Можете сказать им, хорошо здесь или нет? Учеников тут же окружили воспитанники монастыря и стали засыпать их вопросами, а я решил пока не встревать. Пусть услышал все из первых уст. Тем временем, ко мне подошли два учителя, хотели что-то спросить, но я попросил их подойти позже, как-никак, нужно закончить экскурсию. А еще у меня раньше постоянно насморк был, и господин вылечил меня. Хотя теперь не получится пропустить уроки из-за болезни, вздохнул ученик. А если попытаешься, то действительно заболеешь, так что лучше не рисковать. А какие здесь есть предметы? Поднял руку паренек в безразмерных очках. И можно ли выбирать предметы по интересам? Проще перечислить, каких предметов здесь нет, усмехнулся сирота из Северодвинска. А какие твои любимые? Я люблю математику и имперскую литературу, а для души занимаюсь живописью и учусь игре на скрипке, перечислил тот. Тут еще и скрипка есть? Послышались удивленные возгласы. Здесь все есть, хоть скрипка, хоть снайперская стрельба, хоть танцы, есть даже кружок танкистов. Ученики явно гордятся тем, что учатся здесь, и это меня радует. Видно, что у детей есть стремление к знаниям и умениям, а это главное в процессе обучения. Да ну, я всегда мечтал научиться стрелять по мишеням, вздохнул паренек в очках. Жаль, что не смогу попасть на эти занятия. С моим зрением мне даже рогатку не дают. Ай, проблема решена, усмехнулся я. Это был целебный щелбан, можешь снять очки. Странно, что ему не поправили зрение раньше. Насколько помню, в этом мире можно было решить проблему паренька даже технологическими методами. Все же медицина здесь не настолько бессильна. Впрочем, этот монастырь был настолько далек от цивилизации, что неудивительно. Да и вряд ли у этого паренька были деньги на дорогостоящую операцию. Все эти дети, либо сироты, либо попросту не знают о существовании своих родителей. Насколько я понял, аристократы занимались поиском одаренных из числа простолюдинов и доставляли их в монастырь. Причем любыми методами. Возможно, даже подстраивая смерть родителей, если это было необходимо. Так что отдавать им детей, в любом случае, было недопустимо. Закончил экскурсию тем, что показал детям их новое жилище. Общежитие построили совсем недавно, и рассчитано оно было на группу беженцев из Северодвинска. Но теперь магам придется поработать сверхурочно. Можно урезать их обеденный перерыв на пару минут, и взять еще 3 минуты из перерыва на ужин. В общем, придумают, как ускорить строительство, на то они и маги земли. Хотел показать старшим воспитанникам лазарет, познакомить их со своими нынешними учениками, но меня отвлек телефонный звонок. Эх, вздохнул я, увидев, что звонит имперская канцелярия. Слушаю. Добрый день, господин Булатов. Как-то особенно радостно поприветствовала меня девушка на том конце провода. А ведь до этого момента я был уверен, что в канцелярии работают одни мужики. Причем один скучнее другого. Голоса у них всегда сонные и безэмоциональные. Я звоню вам, чтобы пригласить вас на церемонию награждения. Извините, что перебиваю. Просто приглашение подразумевает под собой, что я могу отказаться. Так что я, пожалуй, откажусь. Девушка что-то пыталась сказать, но я уже сбросил вызов. Так, что там по плану? Точно. Показать лазарет. А теперь я покажу вам. Договорить не успел. Снова зазвонил телефон. Да, Булатов на связи. Господин Булатов, вы должны прибыть на церемонию награждения. Позвонили с того же номера, но в этот раз голос был мужской и куда более скучный. Она начинается уже через 2 часа, и я все равно не успею. Пожал плечами и сбросил вызов. Так, что я хотел вам показать. Лазарет. Воскликнули хором старшие воспитанники. Точно. Пойдем. А это еще кто? Посмотрел на экран. Теперь звонили с незнакомого номера. Булатов слушает. Говорит генерал Южной армии Прошкин Юрий Филатович. Как ваш непосредственный командующий, я приказываю вам срочно явиться на церемонию награждения. Юра, вот ты хорошо подумал, прежде чем позвонить мне, вздохнул я. Я ведь действительно могу приехать, и наградить тоже могу. Целым букетом несмертельных, но очень неприятных болячек, например. Давай-ка, ты по-хорошему положишь трубку, и мы сделаем вид, что этого разговора не было. Хорошо, но, ладно, как временный представитель батальона гордые передам твои слова своему командиру, Денису Каганову. Он вам перезвонит, и вы с ним все обсудите сами. Договорились? Не надо, выпалил тот. Так что мне оставалось лишь пожать плечами и завершить звонок. Странно, когда генерал так боится майора, хотя это кажется странным, если не знать Каганова лично и не видеть своими глазами, на что способен его батальон. Наш лазарет рассчитан на 1000 коек. Также там есть учебные комнаты, и в ближайшее время их станет значительно больше. Повел своих будущих учеников в сторону нашей лечебницы, но остановился на полпути. Господин Булатов, а может вы сразу будете посылать их куда подальше? Предложил один из воспитанников, заметив, что у меня снова зазвонил телефон. Если хочешь, можешь сам это сделать. Протянул ему трубку, и тот ехидно ухмыльнулся. Но стоило ему посмотреть на экран, как улыбка сразу пропала с лица, и сам он резко побледнел. «Чего ты? Давай, пошли его подальше. Но ты там и император», стуча зубами, проговорил он. «Да, там император», вздохнул я и ответил на звонок. «Слушаю, ваше величество». «Михаил, вот что ты за человек такой?» устало проговорил старик. «Ну, нет у меня времени. Мне детей надо пристроить. Сейчас сражение идет, а еще», огляделся по сторонам, пытаясь придумать хоть какое-то оправдание. «Не знаю, гусей покормить надо». «Михаил, я в столицу за 2 часа не доберусь». «Михаил, награждение будет в Архангельской резиденции», еще более устало проговорил император. «Журналисты уже собрались, так что жду тебя». На этом он завершил звонок, а мне оставалось лишь приказать готовить транспорт. Лететь на самолете из пригорода Архангельска в сам Архангельск было бы глупо. Дольше взлетать будем, так что из ангаров начали выкатывать броневики и городские автомобили повышенного комфорта. Но лазарет воспитанникам все равно показал. Точнее, приказал это сделать Роману. Заодно и познакомиться, ведь он теперь здесь вместо учителя. Я пишу книги, он их читает и усваивает новые знания, после чего передает их по цепочке. А с его непомерной тягой к знаниям цепочка получилась довольно удобной. Резиденция императора расположилась на берегу моря, как раз на противоположном от меня краю города. Хорошо, что до центрального порта отсюда довольно далеко, а то ведь я даже не знал о существовании императорской резиденции в этом городе. Мог случайно задеть во время своих диверсий по объектам Мамоновых. Кстати, надо будет отправить к ним разведчиков и диверсантов, а то в последнее время стройка там ускорилась. Хотя, с другой стороны, мой порт и так не справляется с возросшей нагрузкой. Около главного входа в резиденцию все оккупировали журналисты, потому пришлось пробиваться сквозь эту толпу. Благо, взял с собой недавно исцеленных гордых. Дело в том, что они не самые деликатные телохранители и очень уж четко выполняют приказы. Если сказано, что ко мне никто не должен прикоснуться, значит, в метре от меня будет мертвая зона. Разве что пришлось уточнить, что применять оружие по журналистам нежелательно. Но дело в том, что гордые сами по себе оружие. Так что, Спустя несколько секунд, проход в резиденцию был полностью свободен, а несколько не самых понятливых журналистов отправились в ближайший травмпункт. Прямо при входе меня встретил дворецкий и проводил сразу за трибуну, где меня уже ждал император. Все же прибыл я точно в срок, и церемония награждения уже началась. Передо мной медали успели вручить нескольким гордым офицерам других подразделений, и только после этого очередь дошла до меня. Граф Булатов отражал нападение персов, император повесил мне на грудь награду в виде щита, участвовал в атаке на Северодвинском фронте, следующая награда уже изображала из себя меч, и принимал участие в нескольких секретных операциях. Еще несколько различных орденов заняли свое место. Сыграл ключевую роль в захвате бастиона и его защите от контрудара персидской армии, за что награждается орденом мужества. Еще одна медаль, и мне будет тяжело стоять. Хотя, на самом деле, так даже лучше. Ведь если бы меня каждый раз вызывали на награждение после каждого подвига, пришлось бы потратить куда больше времени. А так, наградили оптом, и снова могу быть свободен. Очень удобно. Мне выдали еще несколько орденов, после чего церемония награждения, наконец, завершилась. И началась часть, в которой я должен был дать интервью. Расскажите, как вы смогли успеть поучаствовать в войне с персидским царством и с иномирцами? По нашим данным, вы сами вызвались участвовать в сражении с иномирцами. Это так, как вы объясните воровство детей? Зачем вы украли 300 сирот, и что заставило вас пойти на такой шаг? Последний вопрос заставил меня удивиться. Впрочем, не только меня. Гул голосов тут же стих, и все смотрели то на меня, то на ликующего с виду журналиста, что и задал этот вопрос. «Чего-чего?» – переспросил я. Буквально 8 часов назад поступила информация сразу от нескольких уважаемых аристократов. Они подняли вопрос в своих регионах, что вы украли детей из монастыря. Ага, вот так, значит, решили сразу не объявлять войну, а похоронить меня в медийном поле. Даже журналиста успели нанять, чтобы он задал мне этот неудобный вопрос. Хотя, возможно, я наговариваю. Журналист мог сам узнать об этом, и в таком случае не задать подобный вопрос было бы неправильно. Украл, значит, улыбнулся я. Ну, конечно же, украл. Это ведь монастырь, который находится под их патронажем. Вот только дети там, когда я прибыл, были голые, босые и голодные. Деньги не поступали в должном количестве или уходили куда-то на сторону. Не буду утверждать, что это похоже на какую-то схему по отмыванию денег, но мне так почему-то показалось. Но ведь, попытался задать мне еще вопрос тот же журналист, но я поднял руку. А если хотите убедиться в правдивости моих слов, я приглашаю вас лично к себе в имение. Покажу официальное прошение от матери-настоятельницы забрать бедных детей, не зря же я все это официально оформил. Также вы можете сходить в мою школу и спросить у детей, каково им живется у меня. Зал взорвался аплодисментами и радостными возгласами, а я, наконец, смог уйти со сцены. Вскоре журналистов попросили уйти, а меня пригласили в кабинет императора. Он захотел лично со мной поговорить, и мне почему-то кажется, что неудобные вопросы на сегодня не закончились. И все же, стоило мне войти в комнату, как ко мне сразу обратился старик. «Ты зачем детей украл?» «Не, ну я». «Ладно, неважно», — махнул он рукой. «Меня больше интересует, что это такое было недалеко от престола грешника. Ты действительно напал на форт? Зачем? А почему бы и нет?» Развел я руками. «Что? Ты же понимаешь, насколько это серьезно?» Нахмурился старик. «Я все понимаю. Вы готовите нападение, собираетесь силами, но делаете это настолько долго, что я не выдержал и решил немного повеселиться. Думаю, лучше отвечать честно. Тогда тебя не заподозрит во лжи. Хотя в этот раз мне кажется, что император не особо верит в мои слова. Ты понимаешь, какие последствия могут быть у твоего веселья?» — воскликнул он. «Конечно, понимаю. Иномерцы уже пришли через портал, чтобы отомстить. Сколько их? Требуется помощь?» — снова нахмурился император. «Да зачем? Их там около 6 или 7 тысяч. Я уже гвардию отправил», — отмахнулся я. «Мы еще некоторое время пообщались с императором. Не знаю, почему его так интересовали результаты атаки на тот иномирный форт. Спрашивал, удалось ли нам взять пленных, и интересовался, причастен ли я к взрывам в самой крепости. И вот на эти вопросы отвечать честно уже не вариант. Хотя он напомнил мне, что того лорда нужно все же допросить. Он точно владеет какой-то ценной информацией. Через полчаса я уже отправился домой, но отъехав на несколько километров, приказал остановить колонну, и спустя минут пять в окно моей машины залетел голубь. «Ну что, Урур?» – отдал честь пернатый, и протянул мне миниатюрное записывающее устройство. Курлык мог бы так рассказать, но он сейчас занят, потому пришлось импровизировать. Выдать одному из голубей офицеров диктофон и заставить его проникнуть в вентиляцию особняка. «Кажется, информация по Булатову устарела», – послышался голос императора из динамика диктофона. «Нужно ее обновить». «Слушаюсь, Ваше Величество», – ответил уже другой голос. «По нашей прежней информации, 7000 намерцев должны были перемолоть его гвардию. Но, судя по словам Михаила, такие силы для него теперь не проблема», – задумчиво проговорил старик. А я рассмеялся. «Да уж, вы даже не представляете, насколько эта информация устарела. И это я еще не закончил лечение гордых». Глава 10. «Ну, что, нашли какую-нибудь информацию?» Император сразу оживился, как только к нему в кабинет зашел начальник разведки. Но мужчина лишь развел руками. «Ничего, Ваше Величество», вздохнул он. «Вообще, это как? Ну, вот так, никто ничего не знает». Начальник разведки присел напротив императора и еще раз тяжело вздохнул. «Все знают, что у него гостит Леонид. Это и я знаю», – отмахнулся старик. «И на этом все. Больше информации по Булатову нет. Все попытки разведать обстановку на его землях оказались пустыми, будто какая-то аномальная зона. Даже дроны не летают, сразу исчезают с радаров». Разведчик и сам был в замешательстве. Все же обычно достать информацию для него не составляло труда. «С дронами понятно. У Михаила бешеные голуби живут», – кивнул император. «Но шпионы-то никто не засылал к Булатовым шпионов? Если и засылали, то явно в один конец», – пожал плечами тот. «И что за человек, этот Булатов?» – задумчиво проговорил император. «Еще недавно он был представителем уничтоженного рода, а теперь что?» – буднично сообщает, что к нему вторглись 7000 намерцев. «Будто это не опасная армия вторженцев, а шайка придорожных бандитов», – старик вздохнул и посмотрел в окно. «А ведь обычно аристократы начинают выть, если к ним пожалует хотя бы тысячная армия. Сразу просит помощи, бонусы от империи. Хотя у самих гвардия численностью в 10 тысяч. А может это все Леонид делает?» – предположил разведчик. «Это хотя бы звучит логичнее». «Нет, я все понимаю, и Леонид надеется вылечить свою дочь. Потому он и остался в порту Булатовых. Но какой ему смысл использовать свои войска? Это не в его правилах», – не согласился император. «Но по нашей информации это не совсем так», – скривился начальник разведки. «Леонид открыто воевал против барона Гришанова, отобрал у него часть земель». «Что значит «отобрал»?» – нахмурился старик. «Он действует в нашей империи? Это вторжение?» «Нет, отобранные земли были переданы Булатову», – развел руками разведчик. «И все это официально. Михаил нанял Леонида и заключил с ним контракт». «Да кто он такой? Откуда такие деньги?» – вспылил император, но ни у кого не было ответов на его вопросы. «А ведь сколько интересных талантов мне досталось вместе с воспитанниками монастыря. Пусть Агнесса и соврала мне во многом, даже количество одаренных заметно преувеличило. Да и среди этих одаренных подавляющее большинство вряд ли когда-нибудь станут полноценными лекарями. Но даже так, сейчас я доволен пополнением. Дар практически всегда можно развить. Если тебе не повезло родиться со слабым даром, то упорные тренировки все равно могут позволить стать сильнее. Вот только все в пределах разумного. В случае, если твой источник настолько слаб, что тебя можно смело назвать неодаренным, не помогут даже тренировки. Говоря проще, если 0 умножить хоть на 10, хоть на 100, в итоге все равно останется 0. И таких слабых одаренных среди воспитанников оказалось немало. Но это никак не повлияет на их дальнейшую судьбу. К ним, в любом случае, будут относиться ровно так же, как и ко всем остальным. Да и я смогу помочь в пробуждении, пусть и слабого, но дара. Лечить людей они не смогут, так как на это нужно значительно больше энергии, но, как минимум, сами они станут здоровее и проживут более долгую жизнь, смогут сделать куда больше полезного для рода Булатовых и для себя самих. В итоге, действительно перспективных учеников лекарей можно насчитать около 40-50. Окончательные выводы буду делать позже, когда проведу им окончательную и полную диагностику, а также смогу оценить их возможности в лекарском искусстве. Если честно, иногда весело посмотреть на то, как работают местные лекари. Это как в цирк сходить. Лекари выглядят куда забавнее, чем клоуны. Но помимо детей с даром целительства, были и другие. Не знаю, откуда те аристократы брали воспитанников, но они явно подходили к выбору со всей серьезностью. Или же просто не знали, кого набирают, и гребли всех подряд. Показалось, что ребенок может исцелять. Все, иди в монастырь, там тебя воспитают, и будешь служить моему роду до конца своих дней. Думаю, примерно такая логика и была на самом деле. Так что ни аристократы, ни монахи не знали, насколько ценную коллекцию им удалось собрать. Ведь лечить могут не только лекари. Взять тех же детей с даром целебных рук. Если правильно обучить таких одаренных, они могут стать незаменимыми помощниками при проведении хирургических операций. У них значительно ниже расход энергии и усилия получаются более концентрированными. Проще говоря, весь дар заключен в руках, и даже легкое прикосновение к пациенту может значительно поправить его здоровье. Опять же, если правильно обучить одаренного, такие люди были и в моем мире. Но так как хирургов у нас не существовало, ввиду наличия сильных лекарей, то такие одаренные работали массажистами. И как мне кажется, это лучшее применение для их дара. За 2 года работы хороший специалист с подобным даром может накопить на безбедную жизнь не только для себя, но и для нескольких следующих поколений. Помимо одаренных с целебными руками, есть еще несколько разных интересных талантов. Например, те, кто может делиться жизненной энергией. Так называемые батарейки, способные передать заряд бодрости, и сами при этом быстро восстановить свои запасы. Собственно, главный их плюс в этом и заключается. Они восстанавливаются в разы быстрее любого другого одаренного. И подобные люди даже в моем мире встречались крайне редко. Но самый интересный дар, о котором я даже в своем мире только читал, это целебный голос. Сам долгое время не мог понять, в чем заключаются возможности этого дара, и потому 2 воспитанников пришлось изучать дольше других. Брат и сестра, обоим не так давно исполнилось 18 лет. Даже помню, как брат пытался высказывать мне свое недовольство, когда я только прибыл в монастырь. Дело в том, что их голос имеет целебные свойства, но не всегда. Для этого им нужно научиться правильно направлять потоки энергии, и я, если честно, пока точно не уверен, как будет правильно. Нужно сначала самому провести несколько экспериментов, но уверен, что в ближайшее время я с этим справлюсь. Разумеется, в монастыре их этому не учили, и даже не знали о тонкостях этого дара, а ведь потенциал у него огромный. Звук, пропитанный заданными свойствами, может распространяться на многие километры, а значит, влиять разом на огромное количество людей, как союзников, так и врагов. Жаль, конечно, изучить их более подробно не успел, так как ко мне в имение начали приезжать первые автобусы с беженцами из Северодвинска. Кто-то сразу отправился в портовый городок, к Леониду, других стали расселять по деревням, третьи уехали в сторону шахт. Сейчас там хватает шахтеров, но мы всегда можем расширить добывающие мощности. Или же копнуть еще пару шахт, в тех горах хватает месторождений, причем самых разных. Разве что золото пока не находили, но созданные магией скалы, в любом случае, могут таить в себе много чего интересного. Ни разу не видел созданных магией гор, в которых не было бы залежей магических ископаемых, нужно просто выделить время и найти это. И я бы давно этим занялся, вот только не вижу в этом никакого смысла. Пусть у меня хорошие отношения с империей, но перед таким не устоит даже сам император. И эти шахты сразу отберут, по крайней мере, мне так кажется. А вообще, дел у меня хватает. Распределить людей, разобраться с документами, определить сирот по центрам содержания. И при этом Вика завалила меня по самое горло стопками документов о приобретении объектов недвижимости. В Архангельске удалось скупить немало пустующих зданий, землю под постройку, и даже пару десятков квартир. Вот насчет последних я не знаю, что с ними делать. Наверное, сдавать буду, или поселю там своих людей. Но, помимо этого, нам удалось выкупить немало земель за пределами города. Небольшие баронства, имения, леса и поля. Пришлось потратить немало времени, чтобы расфасовать эту кипу бумаг по определенным стопкам. Теперь нам есть где построить свои магазины. Например, ближе к окраинам Архангельска расположится магазин оптовой торговли консервами. Сейчас они у нас только копятся в специальных складах, но скоро можно будет отправлять их на продажу. Можно открыть магазин продажи шерсти и мехов, хотя, как вариант, было бы неплохо начать производство из этих материалов. Части так закупает Монте-Шарль, что-то выкупают иностранные торговцы, но выгоднее будет продавать все это в розницу в собственных магазинах. Вопрос, где их разместить? Надо посоветоваться с женой насчет этого, все же она занималась покупкой этой недвижимости. Позови сюда Викторию, приказал секретарю. Причем раньше я думал, что это гвардеец, который охраняет вход в мой кабинет, и только недавно узнал, что это мой секретарь. А чем он занимался все это время? Просто сидел и ждал указаний. Вы уверены, господин, она вряд ли сможет прийти? Ну вот, дал первое задание секретарю, а он сразу не справился. И почему же? Дело в том, что госпожа Виктория сейчас на войне. Закрыв дверь кабинета, я на пару секунд завис. В смысле, на войне? Я уже 6 раз звонил ей и давал задачи. Причем она их сразу выполняла. Ладно, раз она и раньше отвечала на звонки, значит и сейчас сможет. Потому сел за стол и набрал ее номер. «Дорогая, а ты где?» Решил уточнить на всякий случай, как только Вика ответила на звонок. «Да тут, Черномору немного помогаю», как бы между прочим ответила она. «А что?» «Да ничего», пожал плечами. «Просто я уже несколько раз просил тебя разобраться с документами». «Так я все сделала», возмутилась она. «Вот именно, и это ненормально, кого я из нее вырастил». Мы еще немного поговорили и обсудили всякие мелочи по поводу магазинов. Оказалось, Вика уже почти все придумала, и мне осталось лишь поставить свои подписи и профинансировать эти проекты. Крупный магазин мебели расположится практически в центре города. Магазин изделий из меха Вика предложила открыть на месте такого же, но принадлежащего Курчатову. Его так и не смогли поделить между собой родственники графа, и потому просто выставили здание на продажу. Все это будет продаваться под брендом Булатовых, а охранять магазины будут спартанцы. Думаю, по 2-3 человека на магазин будет достаточно. Точнее, 2 спартанцев, в случае чего, смогут решить большую часть проблем. А если их будет недостаточно, стоит создать группу быстрого реагирования. Этот момент стоит продумать заранее, для чего вызвал к себе Жору. Не знаю, чем он там сейчас занимается, но эту задачу лучше поручить именно ему. Вот тебе деньги, достал из ящика стола пачку купюр. Твоя задача переговорить с Черномором, пусть выберет подходящий компактный самолет из каталога, чтобы можно было доставить отряд из 30 человек в любую точку города. Но Черномор сейчас воюет, Вика тоже, но ей это никак не мешает работать с документами. Махнул рукой. Значит, как определитесь с выбором, отправляйся к Гагариным и покупай. Думаю, 2-3 штук будет достаточно. Жора, конечно, на всякий случай сначала связался с Черномором. И тот был удивлен, что прямо посреди ожесточенного сражения ему придется выбирать какие-то самолеты, но поделать уже ничего не мог. Приказ отдан, и выбрать самолет нужно в кратчайшие сроки. Думаю, они справятся. Хотя, на самом деле, ничего срочного в этом нет, и можно было подождать день-другой. Но вдруг в это время все подходящие самолеты кто-нибудь раскупит? Посмотрел на отдельную стопку бумаг и подтянул ее ближе. Честно говоря, даже удивился, когда Вика показала мне эти предложения о продаже целых баронств и имений. Ничего ценного, и земли эти достались мне довольно дешево, но все равно удивительно. 4 аристократа готовы встретиться и обсудить условия сделки, и я не стал тянуть с этим вопросом. Тем более, что земли их расположены недалеко, и даже имеют с моим графством общую границу. А значит, и защищать их будет вполне удобно. Кому-то эти земли достались в наследство, и новый владелец попросту не знает, что с ними делать. Другой рассказал, что у него в имении раньше были пасеки, но со временем они пришли в упадок. В общем, ничего особо ценного на первый взгляд, и потому мы смогли договориться на довольно удобные условия сделки. Земли я получаю сразу, а деньги должен выплатить в течение 4 месяцев. Единственная проблема в том, что сейчас у меня таких денег нет, и если не удастся их достать вовремя, придется продавать золото или артефакты. Особняк рода Шварцков. Некоторое время назад, барон вот уже несколько часов был явно не в настроении. Сидел в своем кресле и смотрел в окно, то и дело что-то недовольно бормоча себе под нос. «Ну что ты вцепился в эту винодельню?» Жена, в очередной раз, попыталась достучаться до мужа. «Давай вернемся в столицу, снова займемся своим делом». «Нет», — рявкнул мужчина, — «я больше не хочу варить пиво, и мы, представители Шварцков, никогда не бросаем дело на половине пути, всегда заканчиваем начатое. Дорогой, ты послушай себя, что вы не бросаете на полпути», — вздохнула женщина. «Твои родственники никогда бы не стали открывать винодельню в Архангельске, а я вот первопроходец, и сколько вина ты произвел за 6 лет?» Жена уперла руки в бока. «Много, ну, не так уж и много», — замялся барон. «Но», — он поднял палец вверх, — «я стремлюсь к идеалам. Валера, ни одной бочки, ни одной, ну, не растет виноград в Архангельске, что ж ты с этим сделаешь? Давай продадим эти земли, пока есть покупатель», — взмолилась женщина. Но никакие увещевания не подействовали на барона. Он твердо решил развивать виноделие на севере империи. Очень уж прочно засела в его голове идея стать первым в династии Шварцков, кто успешно смог заняться вином. «Господин», — в комнату зашел слуга и поклонился, — «у меня новость». «Ну», — раздраженно кивнул барон, — «ваш сосед на западе продал земли Булатову». «Бывает», — махнул рукой тот. «Но это не все новости», — воскликнул слуга. «Просто вы приказали сразу сообщать вам. Так вот, ваш сосед на востоке тоже продал земли Булатову, как и на юге». Барон ничего не ответил, просто сидел и сопел, глядя в окно на свои роскошные виноградники. Нет, они действительно выглядели отлично. Крупные листья, длинные мощные лозы и ни одной виноградинки. «Ну ладно, позвоню Булатову, договорюсь о встрече», — вздохнул барон. «Ты сильно не торопись, набей цену повыше, а я пока буду собирать вещи». «Это не быстро», — сразу засуетилась его жена. «Я помогу вам с вещами», — воскликнул слуга. «Только не продавайте меня вместе с землями». «Ха, да не переживай, не продам», — похлопал его по плечу Шварцков. «А чего, не хочешь к Булатову? Да тут такие слухи ходят. Это вы политикой не интересуетесь, а я постоянно новости читаю». Слуга стал говорить тише, будто бы переживая, что кто-то посторонний услышит его. Например, те же голуби, что уже давно сидят на подоконнике и как-то подозрительно наблюдают за ним. Говорят, он Курчатова прикончил, а потом награды получил, что в войне с персами одолел целую армию, а потом еще с иномерцами сражался и их тоже всех перебил, а потом еще детей похитил из монастыря. «Знаешь, позвоню-ка я ему прямо сейчас», — кивнул своим мыслям барон. «Мы ведь можем заключить сделку и по телефону, да и торговаться я не люблю. А зачем мне столько вещей? Знаешь, а давай не буду их собирать, и сразу полетим отсюда? Как тебе такая мысль?» «Золотые слова, женушка», — приобнял ее барон. «Давай прямо сейчас и отправимся в столицу. Вернемся к прежней жизни, нечего нам тут делать. И почему было просто не подождать Вику? Зачем я занялся покупкой недвижимости сам?» Уже в пятый раз пересчитывал финансовый отчет и не мог понять, что с ним не так. Но то, что с ним что-то не так, это факт. А что именно? Ну, как минимум, мне не нравится, что там сейчас отрицательное значение, и все указывает на то, что графство снова на грани банкротства. Кажется, я немного увлекся. Купил земли, здания, даже пару самолетов, и не рассчитал финансы, и теперь остался даже немного должен. Пу-пу-пу, нет, это не такая уж большая проблема, если бы не одно «но». «Вик, слушай», — девушка ответила на звонок практически сразу, хотя на фоне слышны взрывы и чьи-то крики. «А ты там долго еще?» — поинтересовался как бы невзначай. «Еще несколько дней». «А что?» «Да так, просто», — отмахнулся я. «Повеселись там». «Спасибо», — пискнула Виктория, и в следующую секунду послышался утробный рев сотен мертвых глоток. «Ладно, ей там и правда весело. Я же завершил вызов и сразу позвонил по другому номеру». «Добрый день», — ответил мне аукционист. «Михаил, мы не ждали звонка от вас так скоро. Можете приехать срочно? А что случилось?» «Ну, у меня есть интересные товары. Честно говоря, сам пока не придумал, какие. Но к чему тогда спешка? Дело в том, что я немного разорил казну графства и залез в долги, решил честно признаться. А через 3 дня возвращается жена, и к этому моменту мне нужно заработать немного денег». «У-у-у», — протянул аукционер. «Понимаю. А сколько нужно денег? Мы можем одолжить, а прибудем как-нибудь потом, если честно, не откажусь», — вздохнул я. «700 миллионов будет достаточно». «Ха», — поперхнулся мой собеседник. «А знаете что? Будем через пару часов. Вижу, дело действительно срочное. Поверьте, у меня будет, что предложить вам», — улыбнулся я и положил трубку. «Так, а чего предложить им? Хотя ладно, с этим разберется Тимофей. Вот только быстро продать наши запасы особо ценных предметов не выйдет. Думаю, заработаем не больше 200 миллионов, но этого явно недостаточно. Еще хотя бы 300-400, и будет отлично. Покрою все нужды, выкуплю всю выставленную на продажу недвижимость, и даже немного останется на непредвиденные расходы. Быстро заработать. Знаю я одного человека, который очень хорошо разбирается в способах заработка. Потому вскоре я снова взял телефон и позвонил по еще одному номеру. «Слушаю», – пробасил Леонид. «Леня, здравствуй. Как жизнь? Как дочь? Все хорошо? Что случилось?» – вздохнул он. «А ведь проницательный, однако. А ты не знаешь случайно, где по-быстрому можно заработать денег?» Решил не тянуть время и сразу перейти к делу. «Хах, могу кредит дать, если так срочно надо. А под какие проценты? Очень уж не люблю кредиты. Только недавно закрыли последние из числа тех, которые брала Вика. Тебе не понравится. А тебе много надо? Ну, миллионов 10, а лучше 50. Хотя 500 миллионов было бы приятнее», задумался на пару секунд и отпил прямо из чайника настойку из кузнечика. «А миллиард можешь? Кстати, есть такая работа? Миллиард не обещаю», задумчиво пробасил Леонид, «но 200-300 миллионов вполне. Давай подъеду, и мы с тобой все обсудим». «Без проблем», сразу согласился я, но как-то очень уж быстро он придумал эту подработку. «Подожди, а на какую тему будет наш диалог? Война в Персии интересует», усмехнулся он, «даже очень. Еще бы, как я могу быть против оплачиваемого отпуска? Ну вот, значит, договоримся». На этом он завершил вызов, а мне оставалось только ждать. А ведь странно получается, выходит, чтобы выкупить Архангельск, мне нужно разрушить Персию. Глава 11. «Альдолман», — заключил Леонид. «Альдолман», — уточнил я, и посмотрел на карту. «А почему именно он? Это важный транспортный узел, там есть крупные военные производства, сосредоточено немало резервных сил врага», — начал загибать пальцы Леонид, а я кривился все сильнее. «Неубедительно, таких городов в Персии есть довольно много, и не обязательно прорываться так далеко от моря и наших границ. Ладно, там есть чем поживиться. В этом городе проживает немало богачей, и у них есть золото и артефакты. Вот, совсем другое дело», хлопнул я в ладоши. «А что требуется от меня? Лечить твоих людей? Да как хочешь, можешь просто участвовать вместе со своей гвардией», пожал плечами Леонид. «Ага, ясно. Он не будет платить мне 300 тысяч за помощь, а просто позволит получить эту сумму в качестве трофеев после разграбления города. Меня в этом мире хоть раз кто-нибудь наймет полечить за деньги? Мне еще ни разу не заплатили ни рублями, ни золотом за лечение. Работаю или за спасибо, или за ответную услугу. В любом случае, предложение сходить в этот город выглядит заманчиво. Тем более, что мне не придется пробиваться туда только своими силами. На моей стороне будет вся корпорация во главе с Леонидом, а он один стоит целой армии. Значит, мне удастся отдохнуть еще более качественно и спокойно, после чего сразу приступать к сбору и разделению трофеев. В этом плане мне понравилось работать бок о бок с гордыми. Им трофеи не нужны, и можно забирать хоть все подчистую. На том мы и разошлись. Леонид отправился собирать войска и высылать их из Греции, а я пошел пить чай. Мои войска и так всегда собраны, готовые отправиться хоть на край света в любой момент. Для этого и транспорт есть. Наши самолеты, к слову, вполне могут летать и над океанами. Правда, никто пока не проверял этого, но по словам Вилли, проблемы с навигацией и отказом электроники при полете над морскими просторами должны быть решены. Уж не знаю, какая там артефактная система, но я охотно верю его словам. Все же только наши самолеты могут приближаться к Северодвинску, где установлена создающая помехи башня. Помимо штурмового отряда и пары сотен спартанцев, решил взять с собой Мирабель. Пришлось заранее скачать несколько сериалов, иначе она попросту не согласилась бы. Также Вилли снарядил всех улучшенными защитными артефактами, и самое главное, наконец выполнил мой давний заказ. Ради этого я даже сходил к нему в башню и оценил его работу. Вообще, так себе, осмотрел посох, который мне вручил артефактор. «Получше не мог сделать, это образец, который ты мне дал», — возмутился он. «Ой, точно, это действительно один из тех посохов, что я выкупил в другом мире. Совсем забыл про них. Эти посохи добыли для меня бандиты из того города, в котором я выиграл в карты магов. После чего я отнес их Вилли, чтобы он создал копии. По крайней мере, попытался. В одиночку такой предмет не воссоздать, но в помощь артефактору у нас есть два друида, и они могут сделать основу. А вот это, Вилли достал из-под стола еще один образец. Это я смог даже улучшить. И сколько сможешь сделать, скажем, за неделю?» Покрутил в руках новый посох, пропустил через него энергию, оценил работу. «Ну, от идеала далеко, но уже хоть что-то, да нисколько. Дядя Вилли, но вы только что сказали, что ничего проще еще не делали. Племянник Вилсона, что сидел все это время рядом и играл в телефон, отвлекся от экрана, тогда как сам артефактор сжал зубы и что-то невнятно зашипел. «Ну, не совсем так я сказал. Нет же, дядя Михаил. Он сказал, что может таких посохов хоть сколько угодно наделать». Паренек снова уставился в экран. «Может и могу, но у меня нет материалов», — придумал отговорку Вилли. «Насчет материалов, ты не переживай», — я похлопал его по плечу. «Ты знаешь, к кому нужно обращаться за материалами. Я к Тимофею больше не пойду», — замотал он головой. «Да ладно, он все выдаст, не переживай так». «Он выдаст, согласен. Но сколько раз я к нему не заходил, всегда возвращаюсь в розовой шапочке, купленной на мои же деньги». «Точно, там же подрастающая бизнес-леди. Вопрос только, почему бы Вилсону не ходить к заведующему складами, например, когда девочка находится в школе? Хотя, пусть сам до этого додумается». Леониду потребовалось 2 дня на сбор войск, и пока ждал его, успел закончить некоторые дела. Проблема лишь в том, что Вика все равно узнала о нашем скором банкротстве. Вот только к этому моменту я уже достал некоторую сумму, продал несколько картин и выручил с них даже больше, чем мог подумать. И можно было распродать все запасы иномирного творчества, отправить эти картины за границу, на всемирный аукцион. Но какой в этом смысл, когда можно заработать куда более веселым способом? А картины, если понадобится, все равно продам. Наш штурм займет некоторое время, потому я не стал брать с собой основные силы. Билмар остался со своей ученицей, Нургалу тоже будет ее защищать. Так что, помимо Мирабель, со мной отправились 2 боевых мага земли. Думал, как бы их оставить здесь, чтобы помогали строителям, но они наотрез отказались оставаться. Поняли, что воевать куда безопаснее и проще. На всякий случай, решил позвонить майору. Как-никак, а я до сих пор привязан к гордым, и по идее, должен выполнять приказы вышестоящего командования. Разумеется, делать я этого не буду, но Каганову тоже стоит знать, что вызвать меня в ближайшие дни не выйдет. «Не-не, Михаил, ты нам не нужен», — сразу запротестовал Коганов. «Отдыхай, сколько хочешь, нас самим персов не хватает. А куда, кстати, собрался?» «Да предложили тут устроить активный отдых. В горы полезешь, или на теплые моря?» — усмехнулся майор. «А вот я бы сейчас на рыбалку сходил, да в баньку. Эх, в принципе, я и в горы, и в теплые моря», — посмотрел на карту. «Наша цель расположилась как раз в горах, но добираться до нее удобнее всего с моря». Леонид прогуляться предложил. «Да ну, и куда?» – удивился Коганов. «Как он там называется?» «Альдалман, точно». «Апа», – голос майора сразу стал серьезным. «Возьмите меня с собой, я тоже хочу». «Нельзя, майор, у тебя же фронт», – запротестовал я. «Но я тоже хочу в отпуск», – воскликнул он. «Хотя понятно, что никто его не отпустит. Гордые и так сделали невозможное, и теперь от них будут требовать еще больше. Как минимум, сдать Бастилию им никто не позволит». «А ну, постой, если ты идешь туда, давай я запишу это, как боевой выход. Официально внесу твою личную инициативу в реестр». «Зачем? Не знаю, так положено. Если все получится, получишь медальку, а может и еще какую-нибудь награду. Заодно ты снова будешь под защитой империи на некоторое время, хотя бы соседи беспокоить не будут». «Жаль, конечно, что от медали отказаться нельзя. Даже грамоты мне ни к чему. Да и защита от нападений работает, в любом случае. Разве что если кто-то сунется ко мне во время выполнения задания, он подпишет себе смертный приговор. Если его голуби не заклюют или не загадят до смерти, то потом это сделает император. В смысле, не загадит, а прикончит». «Ладно, пиши», — вздохнул я. «Указывай, что буду там 3-4 дня. Эх, как же хочется с вами. Все веселье пропускаю». Еще более грустно вздохнул майор и завершил вызов. «Что ж, на этом можно спокойно выдвигаться. Разве что в последний момент немного переформатировал состав армии. Исключил из нее спартанцев. А то зачем они нужны? Леонид своих возьмет, этого будет достаточно. Пусть лучше в мое отсутствие здесь будет больше сил. А Миру и 2 магов прихватил так, на всякий случай. Вряд ли они понадобятся мне там, но никогда не знаешь, что может произойти на подобных вылазках. Вдруг мы прибудем, а там нас ждет сам Ксерокс со своей личной армией. Вот тогда маги земли и пригодятся. Еще бы, ведь армия Ксерокса насчитывает 100 000 отборных бойцов. Столько трупов за один раз смогут закопать только маги земли. Так что, помимо магов, Со мной будут обычные гвардейцы, кто-то из числа гордых, кто-то из дома инвалидов, несколько бывших стариков и человек 20 новобранцев. Пусть хоть мир посмотрит, а то многие из них не бывали даже за пределами Архангельского княжества. Вскоре несколько самолетов поднялись в воздух и направились в сторону Средиземного моря, где нас уже дожидается флотилия спартанцев. Они уже приготовились к высадке и ждут только нас. Хотя, если верить разведке, берег в выбранном месте совершенно беззащитен. Собственно, потому и было решено высаживаться именно там. А пока летели, немного пообщались с Леонидом. Он показал мне свежие снимки города, примерно рассказал, что там можно будет найти, но во время своего рассказа выглядел как-то, ну, не умеет он врать. И интересуют его явно не станки для производства снарядов, и даже не груды золота, спрятанные в банках и домах крупнейших купцов города. Впрочем, неважно, сам скоро все узнаю. Кто знает этого Леонида, может он просто хочет доставить неприятности к Ксероксу. Хотя не похоже, чтобы глава корпорации мог размениваться на такие мелочи. Некоторое время спустя, где-то на берегу Средиземного моря, а мне кажется, наш все-таки сильнее, помотал головой гвардеец рода Булатовых и принялся вбивать колышек в иссохшую и покрытую трещинами землю. Вокруг было довольно оживленно, ведь сейчас объединенные войска устанавливали временный лагерь и выгружали из кораблей технику и боеприпасы. Причем, все это происходило под покровом густого тумана. Враг не должен знать о появлении гостей, и для этого удалось выбрать наиболее подходящие погодные условия. «Ошибаешься», — коротко ответил один из спартанцев, что также устанавливал шатер по соседству. «Леонид — самый сильный человек в этом мире, а скорее всего, и в другом мире тоже. Все называют его богом войны, и это заслуженное звание. Я бы, может, и согласился», — скривился гвардеец. «Но ты ведь не знаешь моего господина, и на что он способен. Я иногда такое вижу в нашем графстве, что даже своим родителям рассказать не могу», — усмехнулся он. «Я не знаю твоего господина, но знаю своего», — помотал головой спартанец. «Так что готов поспорить». «И о чем же ты готов поспорить?» — послышался басовитый голос, и все бойцы мигом замерли. Ведь из-за шатра показался сначала Леонид, а затем и Михаил. «Да, о чем?» — улыбнулся граф. Некоторое время висела неловкая пауза. Бойцы не хотели признаваться, что они только что мерились у кого сильнее господин, но так как часть разговора уже услышали, пришлось рассказывать. «Мы тут спорим, кто из вас сильнее», — потупил свой взгляд спартанец. Тогда как Леонид и Булатов просто пожали плечами, никого из них этот спор не задел. Все же Леонид точно знает, что он самый сильный человек в этом мире. Впрочем, они оба владеют примерно одинаковой информацией. Михаил тоже знает, что даже бог войны не может быть сильнее архимагистра-лекаря. Так что каждый из них сильнее. «А что, давай людей развлечем», — предложил Леонид. «Покажем, кто из нас сильнее». «Ну, давай», — вздохнул Михаил и выудил из-за пояса меч, зарядив его зеленоватой энергией. «Не-не, давай без этого», — запротестовал глава корпорации. «А, в рукопашную хочешь?» — удивился Булатов. «В принципе, можно и так, да подожди ты», — помотал головой Леонид. «Ты лекарь, тебя нельзя убивать. Давай что-то более мирное». «Ну, так неинтересно», — вздохнул граф. «И что предложишь? В шахматы? Давай отжимания», — развел руками тот. Вскоре вокруг собралось немало солдат. Всем было очень интересно посмотреть на состязание двух сильнейших людей и узнать, кто же все-таки победит. Тогда как Михаил с Леонидом просто отжимались и при этом спокойно разговаривали на разнообразные темы, обсуждали планы завтрашнего штурма, рассуждали насчет тактики захвата города, договаривались о том, кто и с какой стороны будет заходить к цели. Спустя пару часов бойцы начали расходиться по делам. Все же лагерь так и не установили, да и технику стоит проверить перед сражением. Еще через 3 часа около отжимающихся и спокойно беседующих предводителей осталось лишь несколько самых любопытных бойцов. Хотя если присмотреться, то можно понять, почему они остались. Просто уснули. На самом деле, не факт. Возможно, лучше будет без отвлекающих маневров сразу ударить всей мощью, предположил я. Но, в таком случае, мы можем повредить ключевые заводы, и тебе достанется меньше оборудования. Думаешь, стоит, господин? Ко мне подошел гвардеец. Войска готовы выдвигаться. Да, Леонид. Спартанский офицер также подошел к нам. Всем очень интересно наблюдать за вашим состязанием, но мне кажется, что это надолго. Точно же, мы ведь до сих пор отжимаемся. 20 часов подряд. Леонид действительно думал, что сможет обойти меня в этом состязании. При большом желании я могу отжиматься хоть целый месяц. Да, не без ущерба организму, но все же. А если во время отжиманий присылать мне врагов, чтобы я мог убивать их и восполнять жизненную энергию? В общем, скука сразит меня раньше, чем усталость. А вот Леонид, пусть он и действительно крайне силен, все равно имеет какой-то запас прочности. Ладно, пришлось согласиться на ничью и перенести состязание до лучших времен. Откладывать из-за этого штурм было бы глупо. Мы смогли подобраться к врагу тайно, и стоит этим воспользоваться. Это ключевой элемент плана, ведь в противном случае штурм может слишком затянуться, и к врагу успеет прийти подкрепление. Все же городок не маленький, около 3 или 4 сотен тысяч населения, тогда как моих гвардейцев тут лишь 2 сотни, и еще 30 тысяч спартанцев. Кстати, это тоже заставляет меня задумываться о причинах, по которым Леонид решил позвать меня с собой и поделить трофеи поровну. Что-то он явно не договаривает. Целый день наша армия медленно продвигалась по бесчисленным ущельям, преодолевала невысокие горы, скрывалась в каньонах. Иногда на пути попадались небольшие отряды разведки, но их умело устраняли спартанские диверсанты. И вот смотрю я на собравшихся здесь воинов и понимаю, что Леонид взял сюда чуть ли не самых лучших. Действительно могучие бойцы, каждый из них профессионал своего дела. Отличное оборудование, дорогая современная техника, мощное оружие. Каждый из этих 30 тысяч бойцов прекрасно экипирован, и по ним видно, насколько они опытные в своей работе. Взять тех же артиллеристов. Они развернули пушки за каких-то пару минут и практически сразу дали мощнейший залп. Обычно артиллерии нужно несколько выстрелов, чтобы пристреляться и навестись на цель. Но спартанцы каким-то образом смогли поразить несколько укреплений врага с первого выстрела, а вторым залпом практически полностью уничтожили все пулеметные точки и места размещения систем противовоздушной обороны. Над городом тут же взвыла сирена, и войска персов пришли в движение. Они быстро определили, откуда нападает враг, и потому пришли в замешательство. Ведь мы напали сразу отовсюду. Жаль, конечно, пришлось разделиться, и я не смог посмотреть, как сражается Леонид. Столько слышал рассказов, но при этом ни разу не видел. А потом и вовсе меня попросили отправиться в полевой лазарет, так как в нем набралось немало тяжелораненых. Впрочем, еще успею посмотреть. Не думаю, что это наше последнее совместное с Леонидом сражение. А то и вовсе предложу ему поединок, но без свидетелей, чтобы ему не было так стыдно проиграть. Пусть спартанцы и дальше называют его богом войны, а мне такая слава не нужна. Все же не стоит забывать, что, в первую очередь, я лекарь. Датис проснулся от грохота взрывов, и уже через пару мгновений был готов к бою. В руках он сжимал парные изогнутые клинки, что пылали всполохами черной энергии, а тело мужчины сливалось с окружающей ночной темнотой. Он быстро выбежал из своего дома и тут же принялся раздавать указания своим подчиненным. Не просто так Датиса назначили хранителем этого города, все же он здесь самый сильный одаренный. И пусть, помимо него, есть еще начальники стражи, генералы армии и представители знатных родов, но даже случайно пробегающие мимо солдаты слушали, в первую очередь, именно его приказы. Датис не сразу понял, откуда и кто атаковал город, но не обращая внимания на непрекращающийся артиллерийский обстрел, в считанные минуты собрал несколько отрядов и отправил их на ключевые оборонительные позиции. И сам при этом направился к стене города, откуда уже послышался шум боя и стрельба. Клинки воспылали тьмой, а на лице мужчины появилась довольная кровожадная ухмылка. Ведь кем бы ни был враг, сегодня клинки хранителя города вдоволь напьются крови. Спартанцы! Послышался панический крик одного из солдат, но Датис, услышав это, улыбнулся еще шире. Ведь это прекрасно. Что такое эти спартанцы против непревзойденного воина тени? А убивать их даже приятнее, чем кого-либо другого. Их десятки тысяч. Снова донесся крик, а Датис был готов рассмеяться. Десятки тысяч спартанцев сегодня умрут здесь. И ему точно хватит, чтобы вдоволь развлечься. Рыкнув что-то невразумительное, воин тени активировал свой дар и ускорился, стараясь как можно быстрее вступить в бой. Он бежал вперед, сливаясь с тенями и перескакивая от одной к другой, но в какой-то момент услышал еще один панический выкрик. «Леонид!» Хотя это был не крик, а визг. Причем сразу несколько бойцов визжали и убегали прочь, тогда как Датис теперь не смеялся, да и улыбаться уже не так хотелось. Все же он своими глазами увидел бога войны, но при этом уверенность у хранителя города не пропала, ведь сам он тоже считается одним из сильнейших воинов царства, если не самым сильным. Потому, слившись с ближайшей тенью, Датис активировал свой дар и усилил покров, напитал клинки смертоносной теневой энергией, и мгновенно переместившись за спину Леонида, нанес сокрушительный удар. Один клинок врезался в круглый золотистый щит, а второй просвистел в воздухе. Казалось, невозможно было уклониться от столь стремительной атаки, но Леонид все же смог. Причем, судя по его лицу, это его ни капли не смутило. А вот ответный удар пришелся Датису прямо в грудь. Бог войны легонько пнул неудавшегося убийцу пяткой, и тот отправился в полет, пробивая за собой одну стену дома за другой. Только сейчас мужчина заметил, как искажается пространство вокруг Леонида. Энергия, словно переливаясь через край, заряжала собой воздух, и со стороны могло показаться, будто бы вокруг Леонида бушует пожар, словно само пространство вокруг вибрирует от переполняющих его сил. «Ничего, Леонид», – прошипел Датис, поднявшись на ноги и снова слившись с тенями. «Я могу причинить тебе еще большую боль». На лице хранителя снова появилась злобная ухмылка, и, покрывшись тьмой, он направился прочь из города. Все знают, насколько Леонид печется о своих подчиненных. Лишь незнающему может показаться, что глава корпорации легко бросает своих людей на смерть. Но это совершенно не так. Любые потери ранят мужчину в самое сердце, ведь каждый воспитанник Спарты для него, как родной. Потому Датис, не справившись с Леонидом в честном бою, решил все равно отомстить ему, и довольно быстро обнаружил, где сейчас находится самое уязвимое место армии. Лазарет расположился в километре от городских стен. Прямо сейчас туда свозили десятки и сотни тяжелораненых бойцов, причем с одной стороны огромного шатра их заносили, а с другой они выходили уже на своих ногах. Но это ни капли не смутило Датиса. Он перемещался от одной тени к другой, и без проблем смог проникнуть внутрь шатра. Настало время мести. Совсем скоро здесь умрут сотни, а то и тысячи спартанцев. Но пусть хранителю не терпелось поскорее начать перерезать глотки врагам, он уже наметил себе первую цель. Лекарь, который исцеляет спартанцев, должен умереть первым. У него нет и шанса, ведь даже если Датис не смог справиться с Леонидом, то эта цель будет даже слишком легкой. По крайней мере, так думал сам Датис. Слившись с тенями, мужчина появился прямо за спиной ни о чем не подозревающего лекаря и замахнулся, чтобы нанесли несмертельный удар. Он не хотел убивать жертву слишком быстро, ведь так было бы слишком скучно. Так что заряженные тьмой клинки оставили на спине парня две глубокие раны. Тьма проникла в плоть и должна была принести жертве нестерпимую боль. Вот только лекарь даже не шелохнулся. Он медленно развернулся и посмотрел на несостоявшегося убийцу, как на что-то несущественное, после чего взял тряпку и принялся вытирать перепачканные в крови руки. «Вот скажи мне, зачем?» Лекарь укоризненно посмотрел на Датиса. «Почему ты пришел в лазарет и напал именно на меня? Не мог найти себе противника попроще, глупый русский?» Рассмеялся убийца. «Если я не смог справиться с Леонидом, это не значит, что какой-то лекарь станет для меня проблемой». Он расправил плечи и выпустил энергию тени. «Ой, дурак!» – хлопнули себя по лбу практически все присутствующие. Даже те, кто лежали в беспамятстве на койках. «Кто же тебя, идиота, за язык тянул? А я понял, какая главная суперсила у Леонида. Он может даже не участвовать в сражениях. Просто приходить, сердито смотреть на врага, и все. Враг все поймет и убежит, даже не попытавшись сопротивляться. Разумеется, я немного преувеличиваю, но даже так, победили мы как-то слишком быстро и легко. По крайней мере, практически без потерь, да и врагов убили не так много, как я рассчитывал. Большая часть персидской армии и все мирные жители попросту сбежали, узнав, что в их город пришел сам Леонид, и это довольно удобно. Совсем другое дело, когда все думают, что лекари – слабаки. Пора искоренять эти глупые предрассудки из разума жителей этого мира. Почему в моем мире никто и никогда в здравом уме не будет нападать на лазарет? Не потому, что это бесчестный поступок, и убивать раненых – это плохо. Просто никто в здравом уме не пойдет в обитель лекаря. Нам это очень не нравится, а лекарь в плохом настроении – это вам не бог войны. От него уже не сбежать. Впрочем, с тем персом получилось даже неплохо. Мне как раз нужны были донорские органы, чтобы сэкономить немного энергии, и я получил их прямо с доставкой к операционному столу. Уже к утру город был полностью захвачен, и Леонид принялся хозяйничать там. Приказал снести все статуи, посвященные роду Ксероксов, указал, какие дома нужно зачищать в первую очередь. А мои люди, тем временем, просто выносили все подряд. Оружие, снаряды, станки, ковры, картины. Песок оставляли, остальное все отправлялось в самолет. «Этот город придется оставить», — вздохнул Леонид. «Впрочем, я с ним согласен. Потому и приказал своим людям выносить отсюда трофеи, как можно быстрее. Такими силами подобный город не удержать. Скоро Ксерокс отреагирует на нашу атаку и соберет здесь серьезные силы, и лучше покинуть это место заранее. Ты что-то хотел мне здесь показать? Я правильно понял? Пусть Леонид не говорил об этом открыто, но я почему-то в этом уверен». «Верно», — кивнул он. «Пойдем». Леонид был немногословен и просто повел меня в центр города. Там мы спустились в подвал одного из зданий, немного попетляли по длинным коридорам, после чего спустились еще ниже. Оказалось, что под городом есть разветвленная сеть пещер. И что еще более странно, Леонид прекрасно знал, куда нам нужно идти. Или же мы давно заблудились, и он просто с умным видом пытается найти выход. Но нет, вскоре своды пещер раздались вширь, и мы остановились, упершись в мощный непроницаемый барьер. «Я позвал тебя не просто так», — пробасил Леонид, задумчиво глядя на полупрозрачное силовое поле перед собой. «Мне нужна помощь», — он кивнул куда-то за барьер, и я увидел там портал. «Самый обычный с виду, таких в нашем мире тысячи. Этот портал ведет в другой мир, и я прошу тебя помочь снять барьер». «Странно», — задумался я, осматривая энергетическое поле и размышляя над тем, как его взломать. «И зачем кому-то понадобилось устанавливать столь сложное заклинание? Можно ведь просто найти другой портал и зайти в него». «Сомневаюсь», — покачал головой Леонид. «Я таких порталов больше не встречал, ведь этот ведет не в тот мир, о котором ты подумал». «Пу-пу-пу», — я упер руки в бока, подумал пару секунд и собрался уходить. «Что-то не так?» «Да ничего», — махнул рукой. «Не бери в голову, ничего такого, просто тройное сопряжение, с кем не бывает. И да, этому миру конец». Глава 12. «Вот ты уверен, что тебе это нужно?» На всякий случай решил уточнить у Леонида. «А вдруг, если мы активируем этот портал, то начнется новое сопряжение?» Хотя слово «вдруг» здесь лишнее. «Если это материнский портал, то его активация может дать толчок к открытию порталов по всему миру. И это станет серьезной проблемой, ведь этот мир с трудом справляется даже со слабым врагом. А кто попадется в этом портале?»